Я должна взять себя в руки. Она не умрет. Она сосет соску и сладко спит. Все так, как и должно быть. Ингвар сдался. Он больше не звал ее с собой, когда ложился спать. Иногда он просыпался по ночам, сидел недолго на диване, зевал и снова ложился. «Что-то не так», — думала Ингер Йоханна, — «я чувствую. Не с Рагнхильд. С ней все в порядке, но что-то неправильно. Кто-то нас дурачит. Таких совпадений не бывает. Они слишком похожи друг на друга, слишком связаны». Она без интереса пролистала папку с записями о трех убийствах. Разделительные листы были красными. Она решительно вырвала страницы Афьоны Хелле, но тут же передумала и попыталась вставить их обратно тщетно. Отверстия порвались. Она достала из кухонного шкафа рулон скотча и взялась было за починку, но скоро бросила ленту на пол, спрятала лицо в ладонях. «Я не могу больше этого выносить. Кто-то за нами следит». «Соберись», — настойчиво прошептала она. «Соберись, Ингер Йоханна Вик». «Вот именно». Это Ингвар проснулся и, не произнеся больше ни слова, прошел на кухню. Оттуда повеяло ароматом кофе, и Ингер Йоханна закрыла глаза. Ингвар не спит. Он сейчас как на страже. Если бы он только разрешал класть Рагнхильд в их кровать, Ингер Йоханна заснула бы спокойно. Но ребенка можно погубить, если укладывать спать с родителями. Об этом написано в тех журналах, которые стопкой лежат на ночном столике. Рагнхильд должна лежать в своей кроватке, а Ингер Йоханна не должна спать, охраняя ее сон, потому что есть кто-то, кто желает им зла. Она задремала. «Я спала». Она вздрогнула, когда он попытался укрыть ее одеялом. «Спи-спи», — прошептал он. «Нет, я уже не хочу». «Тебе нужна помощь?» «Нет». «Опасность внезапной детской смерти». «Даже не произноси это слово». «Опасность минует только через пару лет». Он тяжело уселся рядом с ней. На столике у дивана стояла только одна чашка кофе. И он успел ее убрать, когда она потянулась за ней. «И ты, черт побери, не можешь не спать и сидеть здесь 2 года каждую ночь». «Я кое-что нашла», — попыталась переменить тему Ингер Йоханне. «Я с удовольствием выслушаю тебя завтра», — сказал он, проведя рукой по короткому ежику на голове, к которому никак не мог привыкнуть. «Когда дети будут уложены в постель, и останется еще порядочный отрезок того, что называют днем». Она придвинула к себе кружку. Он, с сожалением, покачал головой и откинулся на спинку дивана. Она сделала глоток. Он закрыл глаза. «Понимаешь, к этой серии убийств существует некий абсурдный ряд параллелей». Неуверенно, робко начала она. «Я поняла это не сразу». Ингвар занимал почти весь диван. Он полулежал, раскинув руки на спинке дивана и раздвинув ноги. Голова была запрокинута, рот приоткрыт, как будто он глубоко спал. «Перестань притворяться». Она дотронулась до его плеча. «Ты не спишь». Он раскрыл глаза, потом зажмурился. Он молчал. «Я слышала лекцию», — торопливо сказала Ингер Йоханне и сделала еще глоток. «Что?» «Я слышала об этих убийствах на лекции 13 лет назад!» Он выбрался из подушек.